В том же рескрипте императрица объявляла свои намерения относительно Крыма в случае войны с Порту. «Мы предписали посланнику Стахееву внушить атаманским министрам, что в случае новой войны наш двор, конечно, не оставится блюсти свой существенный интерес истреблением татар, дабы этим освободить обе империи однажды навсегда от этого вредного гнезда взаимных распри. В самом деле, если турки не согласятся к концу зимы на новые наши предложения и решатся на войну, то никто не может сделать нам разумный упрек, зачем мы поступили строго с Крымом при малейшем колебании тамошних жителей, зачем предупредили опасность для войск наших очутиться между двумя неприятелями – турками и татарами. Судя по прошлому, нельзя почти ожидать, чтоб крымские татары нам не изменили, увидя приближение турецких сил, поэтому и надобно предоставлять себе свободу поступить с ними впредь, как с действительными врагами, или как с гнилою частью, которая отсекается врачами для спасения целого тела. А между тем, для сохранения на своей стороне образа татарского владения, думаем, что нужно приняться отныне с двойным усердием за Кубань и обитающие там ногайские орды и составить из них как можно скорее особенное благонамеренное общество. С этой целью надобно вселить в них единомыслие и большую преданность к особе и власти Шагин-Гирея. Способы для этого – поведение самого хана, руководствуемого вашими советами, и употребление денег, к чему мы вас уполномачиваем без всякого ограничения. При восстании Крыма можно будет перевести Шагин-Гирея на Кубань не свергнутым, а действительным ханом и удержать там под его начальством значительную часть татар в виде независимой области, следовательно, достигнут этим способом, хотя для одной части границ империи прежней нашей главной цели, состоявшей в удалении непосредственных границ с турецкими владениями. Сверх того, будет еще на Кубани близкое убежище для тех крымцев, которые перейдут туда или по привязанности к Шагин-Гирею, или вследствие опустошения их жилищ. Мы предполагаем дозволить всем жителям Крыма свободу перебираться с имуществом своим на все четыре стороны, ибо для наших интересов довольно одного, чтоб туркам негде было стать твердую ногою. Панин спрашивал мнение Штакельберга насчет вывода русских войск из Польши, и тот отвечал ему в самом начале года: «Каково бы ни было спокойствие, которым наслаждается республика, необходимо, чтоб новое правительство утвердилось во время пребывания наших войск. Перемены в турецких делах непременно возбудят новые волнения. Особа короля особенно подвергнется опасности. Прирожденный грех страны – это ненависть к королю. Споры по размежеванию новых границ с Пруссией продолжались, и прусский министр подал постоянному совету грозную ноту, что если поляки не уступят Пруссии спорного местечка Гуршно с 27 деревнями, то король его отзовет своих комиссаров и не отдаст тех мест воеводства Плоцкого, которые прежде согласился отдать». Штакельберг вздумал было заступиться за Польшу, но прусский резидент отвечал ему, что хотя король, его государь, выше этой мелочи, однако он не уступит, потому что польское правительство в отношении к нему позволило себе неприличный тон. Это неприличие было найдено в ноте совета, который взывал к справедливости и человеколюбию короля, потому что прусские войска, выходя из польских областей, возвращенных республике, оставили в них одну только почву. Получив от Сольмса извещение, что в Петербурге очень не понравилось это дело, Фридрих писал ему, что все затруднение происходит от неверности польских географических карт. Но, продолжал король, я знаю хорошо, чему должно приписать все затруднения, которые польский король делает делу размежевания. Он постоянно ласкает себя надеждою жениться на одной из сестер императора и, получивший этим браком сильную подпору, воображает, что ему нет более нужды щадить меня. Пусть Венский двор выставляет тесную связь между ним и мною. Эта связь существует только в его хитром и интриганском духе, заставляющем его распространять такой слух. Я никогда ему не доверялся и никогда не доверюсь во всю мою жизнь. Никогда я не сообщу ему своих намерений. Впрочем, по настоящему положению в Польше я не предприму никогда ничего, не условившись первоначально с Россией. Желая успокоить петербургский двор и выставить дело не стоящим внимания, Фридрих писал Сольмсу, «Один швейцарец-католик ел яичницу постом. Вдруг загремел гром, и ему говорят, «Бог приготовляется наказать тебя за нарушение церковных правил». Швейцарец бросил яичницу за окно и сказал, «Великий Боже, сколько шуму из-за яичницы!»